то он настоящий трус. Спускаясь по лестнице, Стас услышал голос Михаила Державина. Значит, по телевизору начался голубой огонек. В кресле сидели хозяева дачи, Антон и Мила, и о чем-то шушукались. Едва увидели Стаса, сразу же замолчали. «Как идет расследование?» — поинтересовался Снегирев, не сводя глаз сыщика. «Если нужна какая-нибудь помощь, только заикнись». «Единственная помощь, которая требуется, как можно более обыденно, словно доцент кафедры на лекции по сопромату», — конкретизировал Стас, — «это вызвать нам с супругой такси». Услышав про такси, Антон поиграл желваками, потом процедил сквозь зубы. «Хочешь слинять? Струсил!» «Струсил ты, когда я предложил вызвать милицию. Так струсил, что даже передо мной извинился. Трусишь и сейчас, когда чинишь препятствия нашему отъезду. Я даже не прошу дать мне телефон, хотя это твоя обязанность. Я прошу просто вызвать такси». «Ну, хоть что-то по расследованию ты мне скажешь?» — взмолился Антон, вскинув вверх руки. «Или так и не продвинулся ни на йоту?» «Скажу две вещи. Первое. В том, что здесь произошло, виноват и ты, без сомнения. Я пока не знаю, в чем конкретно заключается твоя вина, но она есть, в этом я уверен. И второе. Ты что-то от меня и сейчас скрываешь, боишься признаться. Так кто из нас настоящий трус?» Потому как залилось краской лицо Антона, Стас понял, что попал в точку. То, что рядом сидела Мила и слышала весь их разговор, сыщика не смутило. «Что ж, возможно, так даже лучше», — подумал он. «Не понимаю, что ты имеешь в виду», — признался тем временем Снегирев. «Не говори загадками, имей совесть, мы все немного выпившие». «Разреши мне пообщаться с твоей женой без свидетелей». «Ради бога», — усмехнулся хозяин дачи, испытав, кажется, облегчение от того, что ему удалось вывести себя из-под удара. «Пусть и ненадолго». Оказавшись с Милой на кухне среди ароматов специй, шкварчащих сковородок и булькающих кастрюль, Стас немного растерялся. Дело в том, что, занимаясь готовкой, а в том, что хозяйка дома первоклассная кухарка, не было сомнений ни у кого, Мила чувствовала бы себя как рыба в воде. Он же среди всей этой вкусовой магии, наоборот, как рыба, выброшенная на берег. Ситуацию будет контролировать Мила, а должен он. Почувствовав это, хозяйка успокоила его как могла. «Не волнуйся, обещаю быть предельно откровенной. Задавай любые вопросы, отвечу как на духу». Подбодренный таким признанием, он ринулся в бой. «Мила, скажи, убитую и Антона что-то связывало?» «Думаю, нет, иначе я была бы в курсе. Снегирев, конечно, ловелас еще тот, всех его пассий я знаю наперечет, но Ленки среди них не было. Ты ведь это имел в виду?» Мысли в голове сыщика плясали, вопросы рвались наружу, норовя обогнать друг друга. Главное было не забыть ни о чем. «Помнишь, я выходил на улицу, еще до того, как куранты стали бить? Еще до ссоры с твоим Антоном. Кто выходил в тот момент с Валентиной на балкон?» «Как ты выходил на крыльцо, помню. К тебе потом еще Макс, кажется, вышел, а кто наверх поднимался, убей, не помню. Ты в курсе, как работает ваша сигнализация на даче? Если вовремя не отключить, то через 3 минуты заорет. Где отключать, как ставить, извини, не покажу. Секрет, сам понимаешь». «Только заорет? Больше ничего?» «Сигнал на пульт милиции поступит». «Такое уже случалось? Кто-то пытался вскрыть вашу дачу?» «Нет, слава богу». «Ой, ворона!» Мила неожиданно всплеснула руками, едва не выронив медный половник, которым наливала воду в кастрюлю. «Вот уж ворона! Перелила рассол. Сейчас протру». Стас взглянул на пол, куда указывала хозяйка, и увидел там небольшую лужу. Мила уже хлопотала со шваброй, когда он задал следующий вопрос. «Во время просмотра фотографий, помнишь, пауза возникла? Валюха что-то хотела сказать, но ей не дали». Она замолчала. «Что-то такое припоминаю, но что имела в виду твоя жена, не в курсе. Она ведь гинеколог, сам понимаешь». «Не понимаю. Что ты конкретно имеешь в виду? Мелочей здесь быть не может». «Ну, увлеклась, могла сболтнуть то, что не предназначалось для мужских ушей. О нашем, о женском, что тут непонятного?» «Что ты сама думаешь? Кто мог убить Лену Седых?» «Ума не приложу, даже приблизительно не представляю». Услышав последние слова хозяйки, Стас испытал разочарование. Так тараторила и никакой информации в ответ, хотя другого он, увы, не ожидал. «Просто примерная семья, дружная компания, хоть сейчас в золотую рамочку помещай и на стенку вешай. А в комнате наверху лежит труп». Смутно ощущая, что Мила что-то не договаривает, Он чувствовал, что недоговаривают все. И Макс, и Левик, и Жанна, и Антон. Все понемногу, а в целом набирается. Но что именно они скрывают, понять не мог. У них что, круговая порука, как в романе «Убийство в Восточном экспрессе»? Даже Валентина что-то скрывала. И от кого? От него, своего мужа. Не предназначено, видите ли, для мужских ушей. Ну-ну. Что, Пинкертон, облажался? Да, дела. Он уже выходил из кухни, когда Мила его окликнула. Обернувшись, Стас увидел, как она манит его пальцем обратно. В другое время он бы счел это неприличной наглостью, а тут молча вернулся, как будто так и надо. — Взгляни на подставку для ножей, — приказала хозяйка дачи. Стас посмотрел и сразу все понял. Одна ячейка пустовала, кто-то своровал кухонный нож. — Ты не можешь ошибаться, — уточнил он у Милы. — Может, сама брала и забыла вернуть на место? Ответ хозяйки обескуражил. «Мамой, клянусь, перед застольем все ножи были на месте, и склерозом я пока не страдаю, рано еще». Нахмурившись, Стас произнес в полголоса, почти прошептал. «Тогда ни одна живая душа на даче не должна знать об этой пропаже. Даже Антон, ни слова».